Мамушка вытерла нос тыльной стороной ладони. Я говорю вам, мисс Скарлетт все может выдержать, что Господь пошлет. Потому как ей уже много испытаний было послано, а вот мистер Ретт, мисс Мелли, он ведь никогда ничего не терпел. Ежели ему не по нраву, никогда, ничегошеньки, вот из-за него-то я к вам и пришла. Но, мисс Мелли, вам надо пойти сегодня к нам сейчас, вечером. В голосе мамушки звучала настоятельная мольба. Может, мистер Ретт послушает вас? Он ведь всегда так высоко вас ставил. Ах, мамушка, да что же это? О чем ты говоришь? Мамушка распрямила плечи. Мисс Мелли, мистер Ретт, он совсем ума решился. Не хочет, чтобы мы увозили маленькую мисс. Ума решился? Что ты, мамушка, нет. Я не вру, чистая правда. Он не даст нам похоронить дитятка. Он так мне сам и сказал только час назад. Но не может же он, ведь он же... Вот потому-то я и говорю, что он ума решился. Но почему? Мисс Мелли, я вам не все сказала. Не должна я говорить, да только вы ведь все равно нам как родная. И только вам я и могу сказать. Я вам все говорю. Вы же знаете, как он любил свое дитятко. Никогда еще я не видела, чтоб мужчина, черный или белый, так любил свое дитятко. Он сразу как с ума сошел, когда доктор Мит сказал, у нее шейка сломалась. Он тогда схватил ружье, побежал и пристрелил этого бедного пони. А я, клянусь богом, думала, он пристрелит и себя. Я совсем было растерялась. Мисс Скарлетт лежит в обмороке. Все соседи по дому бегают туда-сюда, а мистер Ретт держит свою дочку и не дает мне даже вымыть ей личико, а оно все в земле было измазано. А когда мисс Скарлетт пришла в себя, я подумала, слава тебе, Господи, теперь они хоть утешат друг дружку. Слезы снова полились, но на этот раз мамушка даже не пыталась их утирать. Да только как она пришла в себя, кинулась в комнату, где он сидел с мисс Бонни на руках, и говорит, отдайте мне моего ребенка, вы убили ее. Ах, нет, не могла она так сказать. Да, мэм, так и сказала, слово в слово, вы убили ее. А мне так стало жалко мистера Ретта, я как заплачу, потому вид у него был точно у побитой собаки. Я и сказала, отдайте дитятка няне. Не позволю я, чтобы такое говорили над бедной моей маленькой мисс. И забрала я у него доченьку. Я отнесла к ним в комнату и вымыла ей личико, но я все слышала, что они говорили, и у меня прямо кровь стыла. Чего они только не наговорили друг другу. Мисс Скарлетт обозвала его убивцем. Зачем он позволил деточке прыгать так высоко? А он сказал, что мисс Скарлетт плевать было на Бонни и на всех своих детей, и наплевать. Замолчи, мамушка. Не рассказывай мне больше. Нехорошо, чтобы ты мне такое рассказывала, — воскликнула Мелани, стараясь отогнать от себя страшную картину, возникшую перед ее глазами, пока она слушала мамушку. Я знаю, не мое это дело вам говорить, но уж больно у меня на душе накипело, так что я сама не знаю, что и говорю. Значит, потом взял он ее и сам отнес к гробовщику, а когда принес назад, положил на кроватку у себя в комнате. Тут мисс Скарлетт говорит, надо ей лежать в гостиной в гробике. Так я думала, мистер Ретт ударит ее. Но он только холодно ей сказал, ей место в моей комнате, а потом повернулся ко мне и говорит, мамушка, проследи, чтобы она лежала тут, пока я вернусь. А сам вскочил на лошадь и ускакал, и до самого заката не возвращался. А как вернулся домой, вижу, он выпивший, крепко выпивший, но только, как всегда, держится. Влетел он в дом, и ни с мисс Скарлетт, ни с мисс Питти, ни с кем из леди, которые пришли навестить нас, ни слова. Взлетел по лестнице, распахнул дверь в свою комнату, да как закричит мне. А когда я прибежала, быстро бежала, как только могла, стоит он у кроватки. А в комнате темнотища, я его едва видел, потому как ставни-то ведь были закрыты. Он и говорит мне так грубо. Открой ставни, темно. Я их открываю. А он смотрит на меня. И, ей-богу, мисс Мелли, у меня прям коленки подогнулись. Такой он страшный был. Потом и говорит, принеси свечей. Да побольше. И пусть все горят. И не смей закрывать ставни и опускать шторы. Разве ты не знаешь, что мисс Бонни боится темноты? Расширенные от ужаса глаза Мелани встретились с глазами мамушки, и там многозначительно кивнула.